Глава 3. Перемены. Мне определенно начинала нравиться магия. Вот так выпил жижу из мензурок, потрясся под одеялами, скушал борщ с котлетками, поспал ночь, и утром можно гипс снимать с ног и повязку с ребер. Правда, есть все время хотелось, это да. И ощущение по телу гуляло, как будто я сбросил килограмм 5, не менее. Аж шатало, как камыш на ветру. Нет, не камыш, рогоз. Это рогоз с такими штуками, похожими на микрофоны. Камыш он скучный и неинтересный. Подумать только, переломы обеих ног со смещением и 3 поврежденных ребра зажили за сутки. Осознав это, я, несмотря на слабость, вылез из-под одеяла и в странной больничной распашонке доковылял до душевой, ощущая в ногах покалывание и держась за стену. Главное, сам, без помощи медсестрички Сонечки, то есть Софьи Игоревны. Она ко мне пару раз заходила, снова прикатывала тележку с едой и книгу принесла «Доктор Смерть». Про каких-то опричных спецназовцев. Нестерова и Самарова. Вообще приятная девушка, если и старше меня, то года на 2-3. А это разве разница? Ольга Андреевна Боткина — недосягаемая высота. А с Сонечкой можно и поговорить, и посмеяться. Она даже собственное зеркальце мне принесла, чтобы я на свое зажившее лицо посмотрел. Никаких синяков, ссадин там уже не было. Только осунулся сильно. В общем, хорошая. И как я мог позволить себе при ней выглядеть беспомощным? Довольно и того, что утку пластмассовую она выносила. Но управлялся с этой штуковиной я сам. А теперь вот и вообще унизительное приспособление больше мне не понадобится. Эликсиры — чудесная штука. Есть польза от академической магии, определенно. Пока стоял под душем, все думал про этого Руслана Королева, которого парни с сине-белыми шарфами звали Королем. Кличка у него такая, видимо. А сами они точно были спортивными болельщиками. Я в газетах читал, у нас тоже такие есть. Кто-то там по киле фанатеет, другие по стенке, стеночному кулачному бою. Целое движение. Но в этом моем видении Королев показался мне гораздо моложе, чем в момент нашей с ним первой встречи. Умер-то он уже взрослым мужчиной, и голос у него был другой, тоже взрослый. А там во время выезда явно действовал парень лет 25, не старше. Мне жутко хотелось снова провалиться в сон, оказаться в библиотеке, добраться до металлического шкафа и открыть еще одну из обгорелых книг. Но своя жизнь все-таки поинтереснее, чем чужая. Так что, начисто вымывшись и вытершись полотенцем, я оделся в сложенные тут же на стуле вечные джинсы и футболку, обулся в неудобные интернатские кеды, вышел в палату и постучал по зеркалу на стене. «Все, я в порядке, можно меня отсюда забирать. Я отлично себя чувствую, выздоровел уже». Куратор пришел минут через 10, красный и злой. «А Додоров бесит», — внезапно выдал он. «Развел какую-то волокиту с документами, хотя что там оформлять-то? С другой стороны, понятное дело, все на нервах. Давай-ка, Миша, бери свои вещи и пойдем. Машина скоро подъедет, я довезу тебя до Пеллы и сдам с рук на руки». «А я уже», — сказал я. «Что уже?» «Уже собрался». «А вещи?» «Какие вещи?» «А, действительно, в интернате нам не полагалось никаких дополнительных вещей. Только то, что выдают на месте. Стандартная бытовая фигня типа белья, зубной щетки, канцелярских принадлежностей, пары смен одежды, повседневной и рабочей. Так что мы просто вышли из палаты, куратор плотно закрыл за собой дверь и сказал: «Пойдем тогда за твоими документами». «Быстро ты оклемался». Боткина говорила, 3 дня постельного режима, и только после этого гипс снимут. Собирался вечером сегодня заехать. Ну, ничего, ничего. Приедешь в колледж, там Ольга Андреевна все тесты и проведет. Оно и к лучшему. Там и оборудование, и комфорт, и, опять же, контингент совсем другой. Мы шли по коридору, и я, глянув в окно, наконец понял, где нахожусь. Это было то самое крыло административного корпуса интерната, куда воспитанников не пускали ни под каким предлогом. Похоже, оно было специально выделено и оборудовано исключительно для тех, кто инициировался. И, судя по количеству пустых палат, раньше в интернате дела шли получше. По крайней мере, те, кто строил данное заведение, рассчитывали, что на этом самом этаже будет размещаться десятка-два пациентов. «И Кулага тоже здесь?» — спросил я. «Кулагу сразу в опричники забрали», — откликнулся куратор. «Сначала в училище, на ускоренные курсы, а потом на Сахалин поедет. В Поронайск тюленей охранять, туда ему и дорога. Так, давай-ка, Титов, посиди здесь, у сестринского поста. Только, бога ради, никуда не ходи, поверь мне, это не в твоих интересах. София Игоревна, милая, присмотрите за ним, ладно? И выписку, пожалуйста, сделайте». Сонечка сидела за письменным столом на сестринском посту и помечала что-то в планшете. Ее пальчики так и мелькали по сенсорному экрану. Похоже, составляла ту самую выписку. А я просто пялился на нее, вот и все. Ну а что, куратор ушел, мы остались вдвоем. Можно и поглазеть, она вон какая симпатичная. Медсестра сняла шапочку, положила ее на стол и поправила свои удивительные розовые волосы. Стрижка была укороченная, асимметричная, с длинной челкой. «Бутерброд будешь?» — поинтересовалась девушка. «Хочешь, возьми в холодильнике. Там еще кефир протеиновый есть. Как раз для таких, как ты, которым усиленное питание нужно». «Кушай, Миша, кушай». Конечно, меня не нужно было уговаривать. Я набрал полные руки бутеров в вакуумных упаковках и две литровые бутылки напитка. Устроился на столе и принялся перекусывать. Соня поглядывала на меня и продолжала работать, и улыбалась уголками губ. Такое миленькое у нее личико, аккуратненькое, с острым подбородком и чуть курносым носиком. Просто закачаешься. А я тут жру, и крошки на колени сыплются. Так себе кавалер. Но ее, похоже, это не смущало. Она время от времени поднимала взгляд от планшета и улыбалась, посматривая на меня. А потом взяла карандашик из подставки на столе и что-то стала писать на листке бумаги. «Титов!» — послышался голос куратора. «Пойдем!» «А можно я?» — я жалобно посмотрел на недоеденные бутерброды и кефир. И Соня рассмеялась, открыла ящик стола, достала полиэтиленовый пакет, встала, подошла ко мне и помогла сложить провизию с собой. И даже бутылку воды положила еще. Она просто ангел во плоти, я ж говорил. Очень интересная девушка. Я страшно смутился, если честно, и даже забыл попрощаться. Все время говорил «спасибо, спасибо», и тут меня как будто заело. А финальным добиванием стало вот что. Медсестра встала на цыпочки, чмокнула меня в щеку и сунула мне в руку бумажный квадратик. «Напиши мне в сети», — сказала она. «Иди уже, Титов». «Офигеть!» Она дала мне свой контакт. «Выбрось бумажку к черту», — посоветовал куратор, садясь за руль. Машина выглядела круто. Настоящий опричный внедорожник, почти броневик. Всегда подозревал, что кураторы наших групп опричники, а теперь... Когда я увидел этого рафинированного интеллигента в черной броне с двуглавым царским орлом на плече, собачьей головой и метлой на предплечье, сомневаться уже не приходилось. Я устроился рядом с ним на переднем сиденье, пристегнулся ремнем и буркнул. «С чего бы? Классная девушка дала мне контакт впервые в жизни. Дурак я, что ли, выбрасывать?» «Дурак!» Он нажал кнопку пуска, и мощный электромотор броневика слегка загудел. Зажглись приборы панели управления. Спереди и сзади от нашей машины пристроились еще два черных внедорожника. Братья-близнецы нашего. «Дичь какая-то!» — невежливо откликнулся я. «В чем проблема-то?» «В том, что ты маг, а она цивильная. Эта твоя Сонечка специально устроилась в интернат и хочет найти себе одаренного парня. Это перспектива, понимаешь? В нашем мире нет ничего дороже магии». Куратор вел машину аккуратно, придерживаясь скоростного режима. «Мы выехали из огороженной колючей проволокой закрытой зоны, где располагался интернат. Миновали блокпост с опричниками, и когда уже ехали по шоссе, я задумался. Это всех воспитанников забирали кортежем? Или все-таки только меня? Это и вправду маги такая ценная зверюшка или персональная Миша Титов? А вслух спросил. А откуда вы знаете, что она такая меркантильная? В салоне броневика было очень комфортно, сиденье мягкое. Так что я развалился по-царски. Ишь ты, какие слова знаешь. Вот ты вроде бы умный парень, Титов, эрудированный, начитанный, а дитё дитём. Ты думаешь, все, кто в заведении для отпрысков аристократических семей работает, не проверены сугубо и трегуба? Симпатичная девчонка в медблоке — это хорошо. У пацанов мотивация выздороветь возрастает многократно, а так она самая из бывших воспитанниц. Но вот инициироваться шансов нет. 20 лет для женщины в этом плане почти приговор. Это мы, мужчины, отстающие. И в 21 случается, пусть и один раз на 1000. И ее телефон, и профиль на эхо, и на пульсе, круг общения — все это нам хорошо известно. Пока не переходит границ, бога ради, пусть флиртует. Он чуть повел рулем, поворачивая следом за передовой машиной. Но ведь ей чертовски хочется быть причастной. К магии, к высшему обществу, ну и так далее. Это нормально. Мелькнул указатель Ям и Жора. Мы ехали дальше. Кстати, она не какая-то там проститутка, ты не подумай. Нормальная девчонка. Год работает, и всего 2 раза до тебя вот так вот свой контакт кому-то давала. Продолжил говорить куратор. Мне слушать такое не очень хотелось, но я слушал. Кстати, кулагу она просто отшила. «Молодец», — сказал я. «Молодец, что отшила. Он настоящее быдло. Даже странно, что из аристократической семьи». «А ты полагаешь, что среди аристократов нет людей невежественных и грубых?» «Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху!» Куратор заметно повеселел. «Мой папаша бил мамашу смертным боем, пока не спился и не свернул себе шею на крыльце. А меж тем дипломированный маг земли. Но как набухается! У него элементали по всему дому бегали, даже по потолку. Шорох наводили. И постоянно песок, камешки в кровати, вечное грязище. Барбашин я, аж целый князь. Вот так вот легко и непринужденно я узнал, что в нашей первой интернатской пацанской группе перестарков кураторствовал аж целый князь. А вот интересно, у девчат кто работал, графиня или принцесса? Но вот про Соню было обидно. Она мне и вправду понравилась. Мы ехали по Никольскому шоссе внутри огромного темного Козловского леса. Ветви гигантских деревьев нависали над дорогой, порой так густо, что закрывали солнечный свет и требовалось включать фары. Поговаривали, что там в Чищобе живут голодрим на своих хуторах, водят дружбу с медведями и прочей лесной живностью. Не знаю. Единственная эльфийка-голодрим, которую я видел в своей жизни, работала секретаршей у Ададурова и была еще той врединой. О ее отношениях с медведями мне лично ничего не известно. Но вот на нас, на интернатских, эта остроухая барышня шипела, как настоящая змея. — «Ой, черт! — выругался куратор. — Это что еще за дебилы дорогу перегородили? «Гномы», — откликнулся я, присмотревшись. «Мне справа было лучше видно. Эти бородатые крепыши в камуфляже столпились у сваленного в кювет электробуса и развели какую-то суету, делая вид, что работают». А один из них выскочил на дорогу и взмахнул рукой. «И...» «Граната!» — закричал я, моргнул и дернул за серебряную нить, которая вела прямо от моего большого пальца к металлическому кругляшку в руке бородача. И тут все завертелось. Граната покатилась по асфальту прямо под ноги гному в камуфляже. Остальные бородачи вдруг оказались вооруженными какими-то огромными пушками, которые целились прямо в нас. Головная машина пошла юзом, с визгом тормозов отстала задняя, а куратор-князь Барбашин вывернул руль, и мы вылетели с дороги в противоположную засаде сторону, сбивая мелкие деревца. Граната, наконец, рванула, Всего пара секунд прошла, оказывается. Наш внедорожник ударился бортом о ствол огромной березы и остановился. Я, между прочим, здорово треснулся башкой о панель и рассек бровь. Но если бы не ремень безопасности, конец бы мне пришел, это точняк. Почему-то мне показалось разумным покинуть машину, и я стал шарить у сиденья, пытаясь отщелкнуть ремень. От дороги слышались частые выстрелы, взрывы, какой-то рев, гул, свист. Куратор уже в шлеме рявкнул: «Будь здесь!» и выпрыгнул из машины. А я во все глаза смотрел, как Барбашин бежал, отталкиваясь от матери нашей тверди, рифлеными подошвами бронированных ботинок. А следом за ним поднималась настоящая волна из земли, вперемешку с корнями, камнями, жуками, муравьями и даже парочкой кротов. Это было настоящее цунами, причем метра два в высоту. Магия земли выглядела и ужасно, и прекрасно. Конечно, я не собирался его слушаться. В конце концов, вон как ловко я с гранатой разобрался. Раньше всех. Я ведь тоже кое-что могу. Да, мне было страшно, но интересно, гораздо сильнее, чем страшно. Там бородатые кхазады, настоящие боевики, сражаются с опричниками. И такое пропустить никак нельзя. И я не пропустил. Выглядывал из-за ствола дерева и смотрел на то, как разворачивается баталия. Гномов, они же кхазады, если пользоваться самоназванием горного народа, оказалось примерно с дюжину. Бородачи были вооружены чем-то вроде тяжелых ручных пулеметов, у парочки имелись даже гранатометы револьверного типа. Я понятия не имею, как они правильно называются. Плотность огня позволила им держать опричников на расстоянии. Бойцы в черной броне засели за броневиками и явно что-то готовили, изредка постреливая из знакомых всякому русскому человеку и не человеку автоматов Татаринова. Куратор своим эпическим появлением явно смешал все карты. Земляной вал прокатился поперек дороги, ломая асфальт и опрокидывая стрелков-гномов. Автобус в кювете подбросило метра на три над поверхностью тверди. Пользуясь этим, опричники пошли в атаку с двух сторон, работая в явной связке стрелок-маг. Из-за авангардной машины вышел, видимо, аэромант. Он толкал перед собою что-то вроде воздушной стены, в которой вязли пули, выпущенные из кхазадских ручных пулеметов, а под прикрытием этой преграды двигался автоматчик, который прекрасно пользовался секундами, когда волшебник убирал барьер и отстреливал гномов одного за другим, сшибая их на землю меткими выстрелами. Тыловая машина сама послужила защитой. Там, похоже, орудовал мой, если можно так сказать, выразиться коллега, телекинетик. Внедорожник парил над шоссе сантиметрах в десяти, а за ним продвигался стрелок, стараясь занять наиболее выгодную позицию. И вроде бы все шло хорошо. Но вот тут я увидел в руках одного из гномов знакомый мне золотой шарик. Точно такой же, как у куратора в палате. Я присмотрелся и не поверил своему обретенному эфирному зрению. Ни одной серебряной нити не тянулось к этой штуковине. Нифига себе! Реально, негатор магии! И словно в ответ на мои мысли, гном размахнулся и швырнул шарик прямо в аэроманта, целясь ему точно в голову. Стоит признать, крепыш в камуфляже четко знал, что делает, и его сообщники не дремали. И ровно в ту секунду, когда золотой негатор соприкоснулся с воздушным магическим барьером, волшебный щит исчез. И тут же заработали пулеметы, пули застучали по черной броне опричников и, быть может, и не причинили ей существенного вреда. Но вот опрокинули на землю сначала мага, а еще через секунду и стрелка. Один телекинетик, второй стрелок и куратор Барбашин сработали красиво. Машина взлетела над дорогой и рухнула прямо на главного кхазада, того, который швырнул негатор. А следом заработали автоматы Татаринова, неизвестного стрелка и князя Геоманта. У кхазадов брони не было. И вскоре они все закончились. Просто умерли все. И все. Я смотрел на это во все глаза, пребывая в состоянии ступора. «Дилетанты, ять!» Голос Барбашина из-под шлема звучал глухо, Это что за детский сад? Какой-то гоп-стоп, а не приличная засада. Мне это не нравится. Так, глядеть в оба, защищать объект, ждем подкрепления. Подкрепление не заставило себя ждать. Над лесом зависла черная громада конвертоплана. Сверху на тросах стали спускаться новые опричники. В черных военных бронескафандрах. Вокруг нас закружили квадрокоптеры. Я чувствовал себя персонажем дурацкого фильма-боевика, который смотрел-то всего пару раз в жизни, и оба в интернате. — А нет, не дилетанты, — удивленно проговорил куратор, глядя на то, как одно за другим странным зеленым пламенем сгорают тела гномов, оставляя после себя только металлические пряжки, пуговицы, оружие, ну а в случае командира — золотые зубы. Пушечное мясо — да, но отнюдь не дилетанты. Титов! Титов, ты какого черта из машины вылез? Ах, плевать уже. Но сработал ты с гранатой хорошо. Будет из тебя толк, если решишь в опричники податься. Телекинез — практическая штука, полезная. Правильно говорю, Нейтгард. Тот, который швырялся внедорожником, оттопырил большой палец. «Ладно, едем дальше!» Барабашин снял шлем и теперь держал его на сгибе локтя. «Парни тут разберутся. Нам 20 минут по шоссе. Лаврик, вытащишь машину!» Опричный телекинетик по имени Лаврик и по фамилии Нейтгард сделал картинный жест рукой, и наш внедорожник с хрустом выломался из ствола дерева, поднялся в воздух и по плавной дуге опустился на асфальт. Как раз рядом с проехой в дорожном полотне, которую устроил куратор. Он, кстати, поймал мой взгляд и сказал: «Да, нехорошо как-то получилось, верно? А людям тут еще ездить». И он встал на одно колено, коснувшись ладонью в латной перчатке обочины. Земля задрожала, и мелкие кусочки асфальта, которые были разбросаны в результате применения магии Барбашиным, сначала поодиночке, а потом настоящими ручейками устремились к разлому. И 20 секунд не прошло, как дорожное полотно стало выглядеть лучше прежнего. «Ну и разметочку им придется нанести», — развел руками куратор. «Ладно, Титов, поехали». Когда мы сидели в машине и уже двигались дальше по Никольскому шоссе, я спросил: «А что, мой отец сильно важная шишка? Вы знаете, кто он?» «Знаешь, мне на твоем месте тоже было бы, откровенно говоря, интересно. А по какой такой причине меня пыталась убить банда бородатых гномов с пулеметами?» — признал Барбашин. «А напали они именно из-за тебя. Это к гадалке не ходи. Но я даже если бы и хотел, не смог бы тебе ничего прояснить. Я знаю, что ты парень непростой, знаю, что за тобой был особый пригляд, но вот в остальном остается только гадать. Может быть, ты из светлейших князей или из Рюриковичей, или из отпрысков вассальных династий грозных монархов. Ханы какие-нибудь, вожди, ну или там ярлы. Предполагать можно все, что угодно. Но, скорее всего, ты бастард какого-то очень важного аристократа, и поверь мне, если бы ты являлся законным сыном, они нашли бы способ прокачать тебя. Да хотя бы в Хтонь отвезти, например. Орда такие туры устраивает регулярно. Там каждый 10-й инициируется, если не брешут. Правда, каждый 4-й, поговаривают, помирает. Но это никого не интересует в таких вопросах. В общем, живи, Титов, как живется, вырастай и набирайся сил. И если вторую инициацию получишь и станешь полноценным магом, большей части окружающих станет резко наплевать на твое происхождение. «А, я сам себе предок». Цитата пришла на ум сама собой. «Интересно». «Красиво звучит. Сам придумал?» — глянул на меня куратор. «Не-а». «Герцог Абрантес, гальский военачальник 19 века», — признался я, хотя мне хотелось, чтобы это я так ловко нарезал. Но и я и так сегодня был неплох. все-таки с гранатой справился отлично. И Соня мне контакт свой оставила. Я занервничал и принялся шарить по карманам, а потом тяжко выдохнул. Все-таки листочек выпал во время сумятицы на дороге. Ну что ж, значит, не судьба. Наш внедорожник под прикрытием конвертоплана, который следовал за нами в небесах, въезжал, шурша протекторами по асфальту, в Пеллу. Небольшой земский городок на берегу Невы. Здесь строили корабли, делали кетчуп, пекли печенье и пряники. А еще, как оказалось, учили магов. Экспериментально.